«А что такое красноголовки?» Геральт с подозрением поглядел на нее. «Зачем тебе? И вообще, откуда ты это слово узнала?» «Да слышала раньше от местных бандитов. А тут вот Ламберт помянул». «Ишь ты», — подумал Геральт с неудовольствием. «Все это ей интересно». «Да пули это специальные ведьмачи. Бронебойные», — проворчал Ламберт. «Вполне обычные, только очень мощные. Подумаешь, тайна». Нельзя сказать, чтобы Геральт одобрил подобную словоохотливость напарника. Однако ничего особенно плохого все же не усмотрел, поэтому развивать тему не стал. Зато Валентина интуитивно почувствовала неудовольствие Геральта и язычок тут же прикусила. Ее по дороге больше ни о чем не расспрашивали. Она и молчала. Ламберт периодически что-то насвистывал. Перед библиотекой девчонка остановилась, требовательно поглядела Геральту в глаза и напомнила негромко. «Не забудь! Ты обещал, ведьмак?» «Я помню», — угрюмо отозвался Геральт. «Да», — буркнул Геральт, чуть отодвинув ноутбук. «У тебя тоже ноль?» «Абсолютный», — скучным голосом отозвался Ламберт, зевнул и потер уставшие глаза. «Слушай, но так же не бывает. Новые машины не возникают ниоткуда. Какие-то данные о технологическом цикле обязательно должны всплыть в сети. Ерунда какая-то». «Мне уже начинает казаться, что будочка и этот шахнуштот, жеванный летающий блин, нам почудились». «Кстати, о полете», — немного оживился Ламберт. «Ты представляешь, как его можно реализовать в таком рабочем объеме?» «Я нет». «Я тоже нет», — вздохнул Геральт. «И это нравится мне меньше всего». «Ну, пусть». Ламберт встал из-за стола и принялся рассказывать по номеру от окна к двери. «Одно мы все же выяснили. Два, в общем-то, неплохих ведьмака не представляют, с чем столкнулись. Ты можешь предположить сколько-нибудь позитивную программу дальнейших действий?» «Лам, не говори красиво», — Геральт поморщился. «И прекрати мельтешить, и так глаза в кучку». «У меня ноги затекли, и задница тоже, надо походить». «Ну ладно, ладно, ходи», — со вздохом позволил Геральт. «А что до программы? Ее у меня не то чтобы нет. В принципе, понятно, как следует поступить с этим диском. Погрузить в машину и увезти в Арзамас. Но мы, собственно, еще не доказали, что этот диск как-либо связан с комбинатскими напастями». «А запись?» Ламберт остановился напротив Геральта, сунул руки в карман и брюк и принялся раскачиваться с пяток на носки. «Очень похожий диск расстрелял трос между плавкраном и поднятой баржей». «Похожий, да не похожий». Геральт скептически покачал головой. «Ты размеры прикидывал?» «Прикидывал». «И?» «Ну, если расстояние между маяком и этой хреновиной принять за...» «Короче, дядя». «Метра полтора». «О!» Геральт многозначительно воздел к потолку указательный палец. «А блин в будочке?» «Меньше метра». «А что, собственно, это доказывает? Может, у них несколько размерных классов, у этих дисков?» «Оком бы тебя не понял». «Который оком?» «Схоласт?» — поинтересовался Ламберт. «А бывают другие?» — иронически хмыкнул Геральт. «Бывают. У меня половинчик есть знакомый. В Запорожье обитает». «Ну, на оком. Рекомендую». «Лам, не юли». «Ну, хорошо». Ламберт неожиданно сделался покорным, даже кротким. «Да, размеры не совпадают. Но в целом наличие разных размерных классов не кажется мне умножением сущностей. Есть ведь дамские пистолетики, а есть, к примеру, крок. Отчего бы диском не иметь несколько модификаций? Что мешает-то?» «Если по-хорошему, ничего не мешает», — вынужден был признать Геральт. «Ну ладно, допустим, диск в записи и диск в будочке — близкие родичи. Давай попробуем составить непротиворечивую модель происходящего. Зачем диску спирт?» «Топливо», — предположил Ламберт не очень уверенно. Геральт недовольно поморщился. «Топливо», — проворчал он. «Возможно, конечно, но ты сам подумай, какая нужна энергия, чтобы поддерживать в равновесном состоянии над почвой такой немаленький блин, а? И ведь большому диску энергии понадобится больше». «А кто сказал, что большой диск способен летать? Может, он только плавает? Оттого и размером побольше. А мы видели сухопутную модификацию». «Оком, дружище, оком». «А ну тебя с твоим оккомом!» — отмахнулся Ламберт. «Предложи что-нибудь получше». «Спирт вряд ли обеспечит достаточной энергии для полета», — задумчиво произнес Геральт. «И тем более для парения на месте. Даже не зная принципа, благодаря которому эта штуковина летает, я уверен, она работает не на спирте. Тут нужно что-нибудь посерьезнее». «Угу», — Ламберт скептически ухмыльнулся. «Например, термояд». «А что термояд? ничуть не смутившись, ответил Геральт. «Пусть мы и не понимаем принципов его работы. В конце концов, почему нет?» «Оккам, дружище, оккам!» Злорадно осадил напарника Ламберт и не выдержал, засмеялся. Геральт поднял руки, словно сдавался в плен. «Уел, таки да». Он некоторое время помолчал, потом все-таки решил озвучить уже не раз посещавшую его мысль. «Ладно, жизнь с ним, с принципом полета. Я вот о чем подумал. С самим диском спирт, может быть, не особо и нужен, хоть в качестве топлива, хоть в качестве протирки. А вот тому, кому эти диски служат...» Ламберт живо заинтересовался. «Ты хочешь сказать, что диски — лишь эффекторы? И что у них есть база?» «Я бы не стал сбрасывать со счетов подобную возможность», — ответил Геральт. «Меня эмерки, о которых пиглица техник рассказывала, надоумили. Носитель базы и некоторое количество модулей эффекторов — очень популярный форм-фактор для многих автоматических систем. А главное, достаточно сложная система вполне может наладить регулярное воровство спирта с комбината». «Правдоподобно», — согласился Ламберт. «Примем за рабочую?» «За неимением лучшего», — вздохнул Геральт. «Ничего более внятного действительно пока не придумывалось, зато мелких подтверждений озвученному было довольно много». Ламберт опять потер глаза и напоказ зевнул. «Ну что, тогда на сегодня хватит? Баиньки, а завтра на майский?» «Катер надо найти», — проворчал Геральт. «Найдем. У меня в Очакове вирги знакомые есть, братья. Правда, у них не катер, а парусный швертботик». Геральт продолжал ворчать. «Ага, и дергай там за веревки, покуда не соизволит подуть откуда надо. Лучше катер». «Ша!» — хохотнул Ламберт. «Движок у братьев тоже есть. Подвесной, правда, но нам-то какая разница?» «Никакой», — вынужден был согласиться Геральт. «Ладно, надо и впрямь поспать. Суматошный денек выдался». «И не говори, чур я в ванну первый». «Спокойной ночи», — пожелал Геральт напарнику. «Мокнул я сегодня достаточно, так что плещись хоть до утра». Через 5 минут Геральт уже мирно спал у себя в комнате под монотонный аккомпанемент льющейся в ванной воды. Геральт проснулся в тот же миг, когда Ламберт в соседней спальне отбросил легкое одеяло и сел на кровати. Из окна в комнату нехотя лилась серая мгла, предвестница будущего рассвета. В проходе между кроватями на плетеном коврике громоздились ботинки Геральта. Один, как положено, стоял, второй свалился на бок. «Ну чего?» — пробурчал Ламберт из-за стены. «Двинули?» — пробурчал и потянулся, словно большой ленивый кот. Геральт этого не видел, но знал наверняка. Ламберт всегда так поступал, проснувшись. Где бы это ни происходило, под железнодорожным мостом в картонной коробке, в постели у какой-нибудь загрустившей вдовушки или в необъятном люксе премьер-паласа. Ламберт всегда сначала потягивался, а потом уж вставал на ноги. «Раньше начнем, моложе управимся», — сказал Геральт многозначительно и пошел умываться. На утренние процедуры ведьмакам с головой хватило 5 минут. Через 7 после подъема они уже сидели в джипе Ламберта. «Как ты без машины обходишься, не понимаю», — сказал Ламберт со вздохом. «Я вот без джипули своего, как без рук». «Лучше без рук, чем без головы», — пожал плечами Геральт. «В смысле?» «Любые привязанности делают нас слабее». «Да какая тут привязанность?» — удивился Ламберт. «Элементарное удобство». «Знаешь», — глубокомысленно заметил Геральт, «невзирая на отсутствие машины, еще не было случая, чтобы я не добрался туда, куда хотел». Засмеялись ведьмаки одновременно. «Ну, вперед!» — выдохнул Ламберт и воткнул передачу. До Очакова они домчали за час, как раз к рассвету. Геральт бывал здесь несколько раз, в том числе и по ведьмачьей части, и в целом эту часть Большого Киева представлял достаточно неплохо. Однако в тех закоулках, куда уверенно и сознанием дела зарулил Ламберт, кроме аборигенов, вряд ли кто-нибудь свободно ориентировался. Одно- и двухэтажные домишки с прилегающими крохотными двориками и садиками, извилистые узенькие улочки-переулочки, многие из которых даже асфальта сроду не знали. Осенью тут грязище, небось, трактора вязнут. По крыше джипа скребли вишневые, черешневые и абрикосовые ветви. С заборов штакетников сыпалась облупившаяся краска. «Ну и дебри, шахнуш тот», — не выдержал Геральт. «Ты куда меня привез, Лам?» «Куда надо?» Хохотнул Ламберт и притормозил у приметного двухэтажного дома, похожего на гигантскую коробку из-под обуви, и веселенькой салатной расцветкой, и особенно громадным, небрежно намалеванным на стене ботинком. Невзирая на ранний час, Ламберт безо всяких церемоний побибикал, а Фафа у него на случай стояла чуть ли не от тепловоза, весь квартал услышал. В соседнем дворике закудахтали перепуганные куры, а чуть дальше по улице зашелся простуженным лаем сторожевой пес. Куры успокоились быстро, а пес долго еще сипло кашлял и недовольно гремел цепью. Потом тихо хлопнула невидимая с улицы дверь, и к калитке вышли два обещанных Ламбертом вирга-аборигена. Геральт невольно протер глаза. Вирги были абсолютно одинаковыми, как с лица, так и по одежке. «Тьфу, надо было предупредить, что они близнецы», — проворчал Геральт. «Я уж решил в глазах двоиться». Ламберт с готовностью заржал и махнул рукой из окна, приглашая виргов грузиться на заднее сиденье. Те не стали мешкать. Быстренько запрыгнули в случ, хором поздоровались, и Ламберт немедленно рванул дальше по улице. Простуженный пес храбро кинулся на штакетник, когда они пронеслись мимо. «На гидроузел?» — уточнил Ламберт, глянув над правым плечом. «Ага!» — хором отозвались вирги. «Это мой напарник!» — примерно через минуту соизволил представить Геральта Ламберт. «А это братья Кропы, Хорс и Ярик. Где кто, можешь не выяснять, они не обижаются, если их путают. Собственно, их вообще мало кто различает. Я различаю». Ламберт напустил на себя горделивый вид и сам же первый засмеялся. Тем временем джип выбрался из лабиринта переулочков на сравнительно широкую улицу и помчал на восток навстречу солнцу. Гидроузел располагался на самом отшибе. Дальше него даже строений не было видно, только голая степь да море по правую руку. Спустившись по микросерпантину к самой воде, Ламберт притормозил у похожего на лабаз серого здания. За металлическими воротами виднелись пирсы и несколько ржаво-серых корабликов-рыбачков, приткнувшихся к берегу. «Приехали!» — бодро объявил Ламберт и заглушил дизель. Братья сразу же ушли за ворота. Ведьмаки задержались, нужно было вынуть снаряжение из багажника. Навьючив баулы с аквалангами и чехлы с оружием, они протиснулись в калитку и, наконец, ступили на территорию гидроузла. Помимо рыбацких посудин, здесь базировались несколько десятков катеров, моторных лодок и пяток яхт. К внешнему молу прямо над водой тянулся ажурный металлический мостик без перил. Швертбот братьев Кропов лениво покачивался на воде у самого мола. С виду он смахивал на небольшую яхту, однако, в отличие от яхт, легко мог ходить по самым зловредным мелям и при необходимости утыкаться форштевнем чуть ли не в самый берег. А все благодаря подъемному перу на днище. У яхт перо стационарное, несъемное. Длина его как раз и определяет минимально возможную для хождения яхты глубину. Подъемное перо — совсем иной коленкор. Если надо, поднял и мотайся себе по мелководью, сколько влезет. Это полезное свойство швертботов не раз использовал любой ведьмак, которому приходилось иметь дело с водными механизмами. Швертбот принадлежал к серии «Ариана-21», и звался Спокуса. Во всяком случае, так было написано на скошенном трансе. Братья уже вовсю хозяйничали на борту. Один поднимал парус, второй возился с подвесным мотором. Ламберт прыгнул на корму Спокусы, и Геральт мига перебросал ему всю поклажу. «Ну, чего?» — оторвался от мотора Хорс. «А может, Ярик?» «Уже отходить!» «Если у вас все готово, стартуем», — сказал Ламберт. «У нас-то готово!» — буркнул Вирка и повернулся к брату. «Давай на якорный!» Кормовой швартов был уже отдан. Через минуту выбран якорь и запущен двигатель. А через две Спокуса резво выскочила из замола в море. Траверс Очакова как раз был границей Днепробугского лимана и Черного моря. Лиман простирался левее, на восток. Море открывалось на западе и юго-западе. Точно на юге виднелась низкая бровка Кинбурнской косы, которая примерно напротив Очакова и обрывалась. Остров Майский располагался еще в лимане, довольно близко от Кинбурнского берега, и от гидроузла был прекрасно виден. Но братья правили не к острову, а левее, поперек лимана. Непосредственно к Майскому не отваживалось подходить ни одно судно. Это было все, что знали об острове местные жители. Ведьмаки, понятное дело, знали несколько больше. Например, то, что остров имеет удивительно правильные очертания и береговую линию, состоящую из совершенно прямых отрезков, стыкующихся между собой под строго определенными углами. Сначала остров Майский тянется почти точно с севера на юг, потом отклоняется на юго-восток и самый хвостик отворачивает точно на восток. На этом хвостике расположены два самых больших здания. По периметру остров окружен защитным бетонным молом, препятствующим подходу любых судов, от мелкой лодчонки до танкера включительно. В моле есть две бреши. Одна немного восточнее северного оголовка, вторая точно на востоке, поблизости от хвостика со зданиями. А вот того, что ждет их за молом, не знали даже ведьмаки. Брат Кроп, то ли Хорст, то ли Ярик, правил к Кинбурнскому берегу. Майский оставался далеко справа. Второй Вирк отладил парус, чтобы помогал мирно трахтящему моторчику. Когда в работу включился ветер, спокуса заскользила по лиманским волнам заметно шустрее, хотя и слегка накренилась. «Облачайтесь», — сказал рулевой уверенно. «Мигом дойдем». Пока ведьмаки упаковались в гидрокостюмы, навесили баллоны и надели маски, швертбот успел пересечь лиман более чем наполовину. «Мы вон там встанем», — рулевой показал, где именно. «Бычка потягаем пока». «Угу», — промычал в ответ Ламберт. «Сбрось-ка ход, друже». Спокуса ненадолго замедлилась. Ведьмаки подпрыгали за борт и затем синхронно ушли в глубину. Вода была мутноватая, однако ориентироваться это почти не мешало. Что делать, оба прекрасно знали. Где предстоит снять акваланги с ластами и притопить до возвращения, тоже давно обсудили. Поэтому заплыв представлялся Геральту не слишком привлекательной, но неизбежной частью сегодняшней затеи. Проем в защитном моле они преодолели на задержке дыхания, уже без масок, ласт и громоздких баллонов. Прежде чем соваться за мол, некоторое время понаблюдали за берегом. Ничего настораживающего не отметили. На Майском вовсю хозяйничали птицы. Чайки, глоссеры, бакланы, реликтовые кулики из Кинбурна. Живых ведьмаки и не рассчитывали здесь встретить. Опасались только дикой военной машинерии. Если она на острове и сохранилась, то пока ничем своего присутствия не выдала. Первым на сушу выбрался Геральт. Пока напарник страховал стволом из воды, Геральт подтянулся и выкатился на бетонную набережную. Вскочил, метнулся к торцу ближайшей двухэтажки, вжался в стену у двери, взял на ствол пятачок перед набережной, кивнул Ламберту. Через полминуты тот был уже рядом, с противоположной стороны от двери. Двухэтажку они прошерстили минуты за четыре. Никого, разумеется. Запустение, пыль и тлен. На втором этаже, судя по всему, еще зимой, побило стекла, поэтому птичьего помета хватало и в помещениях, а не только на подоконниках. Если здесь и было что красть, все было украдено давным-давно, лет 20-30 назад. И с тех пор здание приходило во все больший и больший упадок. Во втором здании картина ничем кардинально не отличалась. Если первое когда-то явно было административным, в нем и по сейчас угадывались кабинеты и аудитории, то второе прежде служило жильем, казармой. Ничего примечательного ведьмаки не отыскали и тут. Меньше чем за час они прочесали весь остров. Ни во вспомогательных постройках, ни в зарослях колючих трав, нигде не крылось ничего опасного. Остров Майский, возможно, когда-то и был местом, куда не стоило соваться. Но эти времена давно прошли. Теперь это был просто остров Пугало. Пустой, унылый и совершенно безобидный. Честно говоря, Геральт морально оказался не готов к такому повороту событий. Дурная слава не возникает на пустом месте, да и причины дурной славы никогда не исчезают бесследно. «Наверняка мы что-то проглядели», — думал Геральт слегка растерянно. «Кстати, а ведь в подвалы мы не спускались». «Позвоню-ка я Весемиру», — решил вдруг Ламберт. «По-моему, самое время». Геральт не нашел, что возразить. Ситуация действительно складывалась щекотливая. Третий день они с Ламбертом ковыряются на объекте и ближайших окрестностях. И ни на шаг не продвинулись к заключению контракта. Ничего подобного Геральт не мог припомнить, хотя пытался. Никто из коллег доселе не сталкивался с неведомым. Точнее, никто из выживших. С чем сталкивались некоторые из погибших ведьмаков, узнать уже никогда не удастся. «Фигня какая-то», — озадаченно сообщил Ламберт, глядя на мобильник. «Вроде сеть есть». Геральт поглядел. Мобильник Ламберта действительно видел сеть, хотя индикатор показывал всего одно деление из четырех.